Какая разница для людей, кто из лидеров России будет новым президентом? Ибо в любом случае торжествовать будет прошлое со всеми его изъянами, о которых я говорю вам уже много лет. Поверьте мне, вашему Творцу, даже если сложится, как вам кажется, лучший вариант, и людям покажется, что можно будет ожидать от властей хоть какой-то поддержки духовного единения народа, то должен вам сказать, что это ожидание никогда не оправдается. Ибо в любом случае, какая бы ни была власть, она всегда не от Бога. Люди должны понимать, что столкновение разных, а иногда и полярных представлений об истине, а точнее божественных сил созидания и сдерживания, неизбежно. Ибо на планете произошел слишком большой крен или наклон в сторону сил тьмы, накопившийся за тысячелетия человеческого грехопадения и достигший сейчас критической величины, которая уже стала неприемлемой даже для Творца. Это столкновение особенно остро чувствуется, люди должны были это почувствовать, там, где начинают объединяться воедино силы света. Именно туда и под любым предлогом, зачастую используя запрещенные приемы, начинают десантироваться, а точнее внедряться, представители темных и серых сил. И лишь для того, чтобы не произошло духовного единения, а значит, чтобы не произошло формирование нового кластера божественного света. Все, что сейчас происходит на планете, в том числе и внутри движения за государственность и духовное возрождение России, только подтверждает мои слова о том, что наступает время прозрения. И люди, казалось бы, еще вчера искренне декларировавшие слова о Святой Руси, о высшей справедливости и о Боге, на поверку оказываются самыми ярыми защитниками тьмы, создавая вокруг всех светлых начинаний условия, когда даже 2% людей веры становятся недосягаемой или несбыточной мечтой теперь уже и для Творца. Для всех людей наступает момент истины, когда на человека, вступившего на путь света, будут нападать все силы тьмы и духовного невежества. И лишь для того, чтобы еще на корню зарубить любые попытки духовного пробуждения, а значит прозрение сознания свободного в своем выборе человека. Я не напрасно в прошлом году говорил вам о необходимости набрать не менее 2% людей, которые, несмотря на все нападки, подставы и искусственное ухудшение материального положения, будет и такое, готовы все же пройти все муки ада плотного плана и не отступить от Творца, а значит, от самого себя, как частицы творящего начала начал. К сожалению, даже проблемы духовного единения людей, народа, которые теперь находятся под защитой самого Творца, созданы неверием людей силам света, а значит, глубочайшим духовным разложением, в атмосфере которого царствует несправедливость, бездуховность и мамона. Посмотрите, как нагло, теперь уже совсем не маскируясь, люди тьмы, и особенно, как всегда в России, правят бал духовного насилия, причем не только в плотном плане, но и, что хуже всего, они празднуют свою победу на тонком плане, загоняя маленького человека во тьму духовного невежества. Маленькие люди могут сколь угодно долго стонать от такого наглого прессинга, ведь обнищание людей власть больше не трогает, ибо нет сопротивления людей, а значит, нет никакой возможности повернуть для людей ситуацию в сторону сил света. Я сам попытался обратиться к сознанию этих людей. И их аргументы, сводящиеся к тому, что вся информация, включая и мои прямые обращения, доступна только в интернете, не выдерживают никакой критики, потому что люди сами должны были известить население России о великой вести, вмешательстве самого Творца в процесс преображения сознания людей. Вы меня никогда не сможете убедить в том, что основная масса людей России не имеет выхода в международную информационную сеть. Поверьте мне, если для меня цифра в 2% имеет значение и является критической величиной для успешного завершения программы Вселенского преображения, то я знаю, что в стране интернетом пользуются гораздо больше 2%. Однако они остаются безучастными не только к судьбе народа, но и к своей собственной судьбе. Неверие людей в победу светлых сил так укоренилось в их сознании, что любые попытки и даже моя активная позиция не дают возможности вытрясти из сознания людей накопившийся хлам или наслоение неправды. Я понимаю, что все псевдодвижения и их псевдолидеры на поверку оказались самыми ярыми поборниками темных сил. Но теперь в борьбу за спасение человечества уже вступил сам Творец. Даже мое вынужденное участие в процессе преображения пространства и, конечно, преображения сознания человека не вызывает у людей доверия, ибо слишком долго и очень успешно сознание человека было под давлением лжи и обмана, в результате чего человек совсем перестал думать и анализировать, а значит, совсем перестал жить, ибо ту атмосферу духовного разврата, в которой находится большинство населения планеты, назвать жизнью для частиц Творца просто невозможно. Я продолжаю надеяться на ваш народ, который загнали в самую тяжелую яму бездуховности, лжи и неверия. Мне казалось, что вы настолько настрадались от своих революций, войн и перестроек, что как спичка вспыхнете при одном только упоминании о помощи Творца, взявшего бразды правления на планете, в свои руки. Однако пока я не вижу, что основная масса людей поднялась и, осознав свои возможности сотворчества, начала сонастраиваться со мной, желая преобразить собственное сознание, а значит, открыть в себе право свободной воли. Все, что я вам говорил и продолжаю говорить, является в большей степени авансом вашим внутренним возможностям по преображению собственного сознания. Однако подходит такое время, когда аванс должен перейти в практическую плоскость божественного промысла. И если этого не произойдет, то сложившуюся ситуацию можно будет назвать моментом упущенных возможностей. Поэтому не ждите позитивных изменений во властных структурах. Вам совершенно нечего ждать от прошлого, кроме ужесточения давления, даже на проявление свободного, дарованного Богом мышления. Вы должны понимать, что судьбы людей вершат темные силы, по сей день творящие бал неверия и мамоны. И их вмешательство в процесс выполнения вселенской программы преображения пространства и их торможение эволюции сознания человека являются прямым противопоставлением себя Творцу. Эти обстоятельства вынуждают меня занять еще более активную позицию и напомнить людям, что экологические катаклизмы есть подтверждение моего прямого участия в процессе преображения их сознания. Я вынужден буду создать для людей условия, неприемлемые для их дальнейшего существования в условиях высшей несправедливости правления темных сил. Все зависит от человека, от его желания видеть или не видеть себя частицей божественного света. Сейчас у большинства людей развился комплекс духовной неполноценности и проявился ген страха за свое будущее. Но вы сами хорошо знаете, что клин клином вышибают, поэтому приготовьтесь к тому, что сам Творец взялся за очищение вашего сознания по этому принципу. Поэтому если духовное очищение вашего сознания будет сопровождаться значительными, часто нестерпимыми болевыми ощущениями, то знайте, это есть ваша плата за неверие и многовековую жизнь в грехах и пороках, и за полное нежелание и страх поменять что-либо на планете, где тьма правит бал. Вы сдаете тот экзамен, который не смогли сдать во всех своих предыдущих проявлениях, инкарнациях самостоятельно. Теперь же условия экзамена не только изменились, но и очень сильно ужесточились для каждого воплощенного человека. Это вам придется учесть, и к этому вам необходимо серьезно готовиться.